Глава 38. Тирион. Позади нетерпеливо заржал конь одного из золотых плащей, выстроившихся поперек дороги. Слышно было так же, как кашляет лорд Джайлз. Тирион не хотел брать ни его, ни сира Аддама, ни Джалабхара Ксо и всех прочих, но его лорд-отец подумал, что Доран Мартел может обидеться, если встречать его на том берегу Черноводной вышлют одного только карлика. Джоффри следовало бы встретить дарнийцев самому, но он чего доброго мог бы все испортить. За последнее время король перенял у латников Мейса Тирелла много всяких шуточек, касающихся дарнийцев. Сколько нужно дарнийцев, чтобы подковать лошадь? 9. Один кует, а 8 держит лошадь на руках. Тирион сомневался, что Доран Мартел сочтет это забавным. Он уже видел знамена гостей, которые выезжали из зеленого леса длинной и пыльной колонной. С этого места до самой реки зелени больше нет. Лес после битвы стоит черный, обугленный. «Что-то этих знамен слишком много», — думал Тирион, глядя, как летит пепел из-под конских копыт. Вот так же он клубился, должно быть, когда авангард Тирелла ударил Станису во фланг. Можно подумать, Мартел ведет с собой половину дарнийских лордов. Тирион попытался найти в этом хорошую сторону, но у него ничего не вышло. «Сколько знамен ты насчитал?» — спросил он у Брона. 8. Нет, 9. Заслонив рукой глаза, ответил наемник. Тирион повернулся в седле. «Иди-ка сюда, Пот. Называй мне эмблемы, которые ты видишь, и говори, какие дома они представляют». Подрик Пейн тронул своего мерина вперед. Он держал королевский штандарт, оленя в паре со львом. Ему было тяжело. Брон вез личное знамя Тириона, золотого ланнистерского льва на красном поле. «А он растет», — сказал себе Тирион, когда Пот привстал в стременах, чтобы лучше видеть. «Скоро будет возвышаться надо мной, как все остальные». По приказанию Тириона мальчик заучил дарнийскую геральдику наизусть, но теперь, как всегда, оробел. «Я ничего не вижу. Они развиваются на ветру». «Брон, говори парню, что видишь ты». Брон выглядел настоящим рыцарем в новом дублете и плаще с пылающей цепью через грудь. «Красное солнце на оранжевом поле, проткнутое копьем», — доложил он. «Мартеллы», — с явным облегчением отрапортовал Подрик Пейн. «Дом Мартеллов из солнечного копья, милорд, принц Дарнийский». «Это даже моему коню известно», — сухо молвил Тирион. «Давай дальше, Брон». «Вижу пурпурный флаг с какими-то желтыми шарами». «С лимонами?» — подсказал Пот. «Пурпурное поле, усеянное лимонами? Это должно быть дом дальтов из лимонной рощи». «Вероятно. Есть еще большая черная птица на желтом, а в когтях у нее что-то не то белое, не то розовое». «Стервятник с младенцем в когтях. Дом Блэкмонтов из Блэкмонта, сир». «Ишь, начитался», — засмеялся Брон. «Книги портит прицельный глаз, парень». «Череп на черном поле». «Коронованный череп дома Манвуди. Кость и золото на черном». Пот обретал уверенность с каждым правильным ответом. «Манвуди из королевской гробницы». 3 черных паука». «Это скорпионы, сир. Дом Кворгелов из песчаника. 3 черных скорпиона на красном». «Красно-желтое знамя с зубчатой линией посередине». «Пламя адового холла, дом Уллеров». «Этот парень совсем не так глуп, когда у него язык развязывается», — признал Тирион. «Продолжай, Пот, если назовешь всех, я тебе кое-что подарю». «Красные с чернью ломти пирога с золотой рукой посередке», — сказал Брон. «Дом Алирионов из Дара Богов». «Что-то вроде красной курицы, клюющей змею». «Горгалины из соленого берега. Прошу прощения, сир, но это не курица, а василиск, красный с черной змеей в клюве». «Отлично!» — воскликнул Тирион. «Дальше». Брон вгляделся в ряды дарнийцев. «Осталось последнее — золотое перо на поле из зеленых клеток». «Джардейны и Стора, сир!» «Итого 9. Молодец!» — засмеялся Тирион. «Я бы и сам так не смог». Тут он покривил душой. Но мальчика надо было приободрить. Тот очень в этом нуждался. Мартел собрал себе внушительную свиту. Ни один из домов, названных Подом, нельзя счесть мелким или незначительным. 9 знатнейших лордов Дорна или их наследники едут по Королевскому тракту. И вряд ли они проделали весь этот путь, чтобы поглядеть на пляшущего медведя. В этом заключалось определенное послание, и Тириону не нравился его смысл. Быть может, он совершил ошибку, отправив Мирцеллу в солнечное копье. «Милорд», — застенчиво заметил Пот, — «а носилок-то нет?» Тирион повернул голову к кавалькаде дарнийцев. Мальчик был прав. «Доран Мартел всегда путешествует в носилках», — продолжал Пот. «В резном паланкине с шелковыми занавесками с солнцами на них». Тирион тоже это слышал. «Принцу Дорану за 50, и он страдает подагрой. Быть может, он пожелал ехать побыстрее или счел свои носилки слишком приметной мишенью для разбойников». Или они показались ему слишком громоздкими для перевалов Костяного пути. Или подагра его отпустила. Отчего же у него, Тириона, столь дурное предчувствие по этому поводу? Ожидание становилось невыносимым. «Знамена вперед!» — гаркнул он. «Поедем им навстречу!» Он пришпорил коня. Брон и Пот скакали по обе стороны от него. Дарнийцы, видя их приближение, тоже прибавили ходу. На их нарядных седлах висели излюбленные ими круглые металлические щиты, и многие везли с собой связки коротких метательных копий или дарнийские луки с двойным изгибом, которые хорошо бьют на скаку. Король Дейрон I заметил, что дарнийцы бывают трех родов. Соленые, живущие на побережье, песчаные – обитатели пустыни и длинных речных долин, и каменные – гнездящиеся на перевалах и вершинах каменных гор. Рейнарской крови больше всего в соленых дарнийцах и меньше всего в каменных. В свите Дорана были представлены все три вида. Соленые дарнийцы – худощавые, с гладкой оливковой кожей – и длинными черными волосами, вьющимися по ветру. Песчаные дарнийцы, еще смуглее, обожженные жарким дарнийским солнцем, с длинными яркими шарфами на шлемах, оберегающими от солнечного удара. И, наконец, каменные, самые крупные и светлые, потомки андалов и первых людей, каштановые или белокурые. Они от солнца не смуглеют, а делаются красными или покрываются веснушками. На лордах были богатые одежды из шелка и атласа, с широкими рукавами и дорогими камнями на поясах. Покрытые эмалью доспехи сверкали начищенной медью, серебром и мягким червоным золотом. Они ехали на рыжих, золотистых или белых, как снег, конях, поджарых и быстрых, с длинными шеями и красивыми узкими головами. Прославленные скакуны Дорна мельче обычных боевых коней и не могут нести столько металла, как они, зато, как говорят, способны бежать без устали около полутора суток. Предводитель дарнийцев скакал на черном, как сам грех, жеребце с огненным хвостом и гривой. Высокий, гибкий и грациозный, он держался в седле так, словно родился в нем. На его плечах развивался бледно-красный плащ. Медные диски, нашитые на рубаху, сверкали, как 1000 новых монет. Во лбу высокого золоченого шлема блистало медное солнце. На отполированном круглом щите виднелось пробитое копьем солнце дома Мартеллов. Мартелл, но на 10 лет моложе, чем следует. При этом слишком ловок и слишком свиреп. Тирион понял, что дела плохи. Сколько нужно дарнийцев, чтобы начать войну? Всего один. Но делать нечего. Надо улыбаться. «Доброго вам здоровья, милорды! Мы услышали о вашем приближении, и его величество король Джоффри поручил мне встретить вас от его имени. Мой лорд-отец, десница короля, также шлет вам свой привет». Тирион разыграл радостное смущение. «Но кто же из вас принц Доран?» «Здоровье не позволило моему брату покинуть солнечное копье». Мартелл снял свой шлем, открыв угрюмое лицо с глубокими складками, тонкими выгнутыми бровями и большими глазами, черными и блестящими, как минеральное масло. Густые черные волосы с едва заметной проседью падали назад от мыса на лбу, острого, как его нос. Этот из соленых, сразу видно. «Принц Доран послал меня занять его место в Королевском Совете, если на то будет воля Его Величества. Его Величество почтет за честь пользоваться советами столь прославленного воина, как принц Аберин Дарнийский», — заверил Тирион. А про себя подумал. Ох, и побежит кровь по сточным канавам. Мы рады также видеть ваших благородных спутников. Позвольте мне представить их вам, милорд Ланнистер. Сир Дезиэл Дальт из Лимонной Рощи. Лорд Тремонт Гаргалин. Лорд Хармен Уллер и его брат сир Ульвик. Сир Райан Алирион и его внебрачный сын сир Дэймон Сент, бастард из Дара Богов, лорд Дагас Манвуди, его брат сир Мильс и сыновья Морс и Дикон, сир Эррон Кворгил, и пусть вам не покажется, что я пренебрегаю дамами, Мирия Джардейн, наследница Тора, леди Ларра Блэкмонт, ее дочь Женесса и сын Перрос. Принц протянул руку к черноволосой всаднице, делая ей знак «приблизиться». «А это Элария Сент, моя возлюбленная». Тириону стоило труда подавить стон. Любовница и к тому же незаконная дочь. У Серсея будет припадок, если он приведет ее на свадьбу. Если сестра посадит эту женщину в темном углу ниже соли, красный змей придет в бешенство. Если она пригласит ее за высокий стол, все другие дамы на помосте почтут себя оскорбленными. Можно подумать, что принц Доран намеренно напрашивается на ссору. Принц Аберин повернулся лицом к своим дарнийцам. «Эллария, лорды, леди и сиры, посмотрите, как любит нас король Джоффри. Он шлет нам навстречу не кого-нибудь, а собственного дядю беса». Брон подавил смех, и Тирион тоже сделал вид, что ему весело. «Не меня одного, милорды. Это было бы непосильной задачей для такого маленького человечка, как я». Теперь настал его черед называть имена. «Сир Флеменд Бракс, наследник Хорнволя, лорд Джайлс из Росби, сир Аддам Марбрант, лорд, командующий городской стражей, Джалабхар Ксо, принц долины красных цветов, сир Харрис Свифт, тесть моего дяди Кивана, сир Мерлан Крики Холл, сир Филипп Фот и сир Брон Черноводный – два героя недавней битвы с мятежником Станисом Баратионом. И, наконец, мой оруженосец, юный Подрик из дома Пейнов. Все эти имена звучали громко, но их носители своей знатностью и весом даже близко не могли сравниться со спутниками принца Оберина, что они оба прекрасно понимали. «Милорд Ланнистер», — сказала леди Блэкмонт, — «мы проделали долгий пыльный путь и очень хотели бы отдохнуть и освежиться. Быть может, отправимся в город?» «Сей же час, миледи». Тирион повернул коня и сделал знак сиру Аддаму Марбранду. Золотые плащи, составлявшие основную часть его почетного караула, по команде сира Аддама тоже развернулись, и вся процессия двинулась к реке, за которой стояла королевская гавань. «Оберин Немерис Мартел», — твердил про себя Тирион, следуя бок о бок с ним, — «красный змей Дорна. Что же мне с ним делать, седьмое пекло?» Он знал этого человека только понаслышке, но репутацией тот обладал устрашающей. 16 лет от роду принца Оберина застали в постели с любовницей старого лорда Айронвуда, человека громадного, свирепого и вспыльчивого. Назначили поединок до первой крови, ввиду молодости и родовитости принца. Оба противника получили мелкие раны, и честь была удовлетворена. Однако принц Оберин скоро поправился, а раны лорда Айронвуда воспалились и свели его в могилу. Пошли слухи, что принц сражался отравленным мечом, и впоследствии как друзья, так и недруги стали называть его «красным змеем». Все это случилось много лет назад. Тогдашнему юноше теперь перевалило за 40, и темных дел ему приписывали намного больше. Он путешествовал по вольным городам, изучая искусство врачевания, яды, а, быть может, и еще более опасные науки. Он учился в цитадели и успел выковать 6 звеньев мейстерской цепи. Но потом это наскучило ему. Он служил наемником на спорных землях за узким морем и некоторое время состоял в отряде младших сыновей, пока не собрал собственную дружину. Турниры, битвы, поединки, лошади, любовные приключения говорили, будто он предается любви и с женщинами, и с мужчинами, и наводнил Дорн своими внебрачными дочерьми, которых прозвали «песчаными змейками». Сыновей, насколько знал Тирион, у принца Оберина не было. Кроме того, он изувечил наследника дома Тиреллов. Нет другого человека в 7 королевствах, которого Тирелл меньше хотел бы видеть на свадьбе своей дочери. Посылать принца Оберина в королевскую гавань, когда в городе находится лорд Мейс Тирелл, двое его сыновей и несколько тысяч его латников – значит создавать ситуацию не менее опасную, чем сам принц Оберин. Неверное слово, неосторожная шутка и благородные союзники дома Ланнистеров вцепятся друг другу в глотки. «А мы ведь уже встречались», — заметил Дорнийский принц, двигаясь вместе с Тирионом мимо испепеленных полей и превращенных в скелеты деревьев. «Не думаю, правда, что вы это помните». «Вы были тогда еще меньше, чем теперь». Насмешка в его голосе раздражала Тириона, но он не собирался позволить Дорнийцу вывести его из себя. «Когда же это было, милорд?» — осведомился он с учтивой заинтересованностью. «Давно, когда в Дорне правила моя мать, а ваш лорд-отец был десницей другого короля». «Эти короли не столь различны, как ты думаешь», — заметил про себя Тирион. «В то время я посетил Бобровый утес со своей матерью, ее супругом и моей сестрой Элией. Мне было тогда лет 14-15, а Элии на год больше. Вашим брату и сестре было, помнится, 8 или 9, а вы только-только появились на свет». «Странное время для визита», — Мать Тириона умерла, рожая его, и Мартеллы должны были найти утес в глубоком трауре, особенно отца. Лорд Тайвин редко говорил о своей жене, но Тирион слышал от дядей, что они очень любили друг друга. В то время отец был десницей Эйериса, и люди говорили, что государством правит лорд Тайвин, а лордом Тайвином — леди Джоанна. После ее смерти он стал другим человеком, Бес. Сказал как-то ему дядя Герри. Лучшая его часть умерла вместе с ней. Герион был самым младшим из четырех сыновей лорда Титаса Ланнистера, и Тирион любил его больше других своих дядей. Но он пропал где-то за морем, а причиной смерти леди Джоанны стал сам Тирион. «Как вам понравился Бобровый утес, милорд?» «Не слишком. Ваш отец не уделял нам никакого внимания, предоставив сиру Кивану нас занимать. В клетушке, которую отвели мне, имелась пуховая перина, и на полу лежал мирийский ковер. Но окна не было. Я, помнится, заявил Элии, что это настоящая темница. Небеса у вас чересчур серые. Вина чересчур сладкие, женщины чересчур добродетельные, еда чересчур пресная. А больше всего меня разочаровали вы. Я ведь только родился. Чего вы могли от меня ожидать? Немыслимого ужаса. Вы были малы, но слава о вас разнеслась далеко. Когда вы родились, мы находились в Старгороде, и весь город толковал о чудовище, которое произвел на свет королевский десница, и о том, какие это беды сулит всему государству. Голод, чуму и войну. Невесело усмехнулся Тирион. Это всегда входит в перечень. Следует добавить еще зиму и ночь, которой нет конца. Все эти бедствия действительно упоминались, и к ним причислялось падение вашего отца. Лорд Тайвин вознес себя выше короля Эйериса, как вещал один нищенствующий брат, а между тем выше короля может стоять один только бог. Вы объявлялись его проклятием, карой, посланной богами, чтобы напомнить ему, что он ничем не лучше прочих смертных. «Я напоминаю, как только могу, но он отказывается понимать», — вздохнул Тирион. «Однако продолжайте. Люблю слушать занимательные истории. Говорили, что у вас есть хвост. Маленький загнутый хвостик, как у свиньи. Говорили также, что голова у вас больше туловища. Густые черные волосы, борода, дурной глаз и львиные когти. Зубы такие длинные, что нельзя закрыть рот, а признаки пола двоякие, и мужские, и женские. Это очень бы упростило мне жизнь, не пришлось бы спать с женщинами. Зубы и когти мне тоже могли бы пригодиться, однако я начинаю понимать причину вашего недовольства». Брон хохотнул, но Аберин лишь слегка улыбнулся. «Мы бы и вовсе вас не увидели, если бы не ваша сестрица. Вас никогда не выносили на люди. Только по ночам мы порой слышали, как где-то в недрах утеса плачет ребенок. Голос у вас был поистине чудовищный, воздаю вам должное. Вы могли кричать часами, и вас могла успокоить только женская грудь». «Это и до сих пор так». На этот раз принц Аберин рассмеялся. «Здесь наши вкусы сходятся. Лорд Гаргалин сказал как-то, что надеется умереть с мечом в руке, а я на это ответил, что предпочел бы в этот миг держаться за пышную грудь». Тирион вежливо улыбнулся. «Вы говорили о моей сестре. Серсея пообещала Элии, что покажет вас нам. Накануне нашего отплытия, когда наша мать беседовала наедине с вашим отцом, они с Джейме провели нас в вашу детскую. Ваша кормилица хотела прогнать нас, но Серсея этого не позволила». «Он мой», — заявила она. А ты просто дойная корова и не смеешь мне указывать. Замолчи, не то я скажу отцу, и он отрежет тебе язык. Корове язык не нужен, только вымя». Ее величество с ранних лет умело чаровать сердца. Тириона позабавила, что сестра объявила его своим. Позже она, видит боги, никаких прав на него не предъявляла. «Она даже распеленала вас, чтобы нам было лучше видно», — продолжал Дарниец. «Глаз у вас в самом деле оказался дурной, и голову покрывал черный пушок. Да и сама голова, пожалуй, была больше, чем у обыкновенных младенцев, но хвост и борода отсутствовали, равно как когти и зубы, а между ног торчал только крошечный розовый отросток». После всех леденящих кровь слухов проклятие лорда Тайвина оказалось уродливым красным младенцем с короткими ножками. Элия даже заворковала над вами, как всегда делают молодые девушки при виде грудных детей, котят и щенят. Ей, по-моему, даже понянчить вас захотелось, несмотря на ваше безобразие. На мое замечание о том, что чудовище из вас никудышное, ваша сестрица сказала: «Он убил мою мать» и дернула вас за пипку. Я уж думал, она ее оторвет. Вы завопили, но Серсея отпустила вас только когда Джейма сказал: «Перестань, ему больно». «Ничего», — заметила она при этом. «Все говорят, что он все равно умрет. Удивительно, как он еще жив до сих пор». В небе ярко светило солнце, и день для осени был приятно теплым. Но Тириона Ланнистера проняло холодом. «Милая моя сестрица!» Он почесал рубец на носу и попотчевал Дарнийца своим дурным глазом. «С чего ему вдруг вздумалось рассказать мне об этом? Испытывает он меня? Или просто крутит мою пипку, как Серсея, чтобы услышать мой крик? Непременно расскажите это моему отцу. Он будет в восторге, так же, как и я. Особенно ему понравится та часть, где говорится о хвосте. Он у меня был, но отец велел его отрезать». «С той нашей встречи вы стали намного забавнее», — усмехнулся Аберин. «Жаль, что я при этом не стал чуть повыше. Кстати, о забавах. Стюарт лорда Баклера уверяет, будто вы ввели налог на женские прелести». «Это налог на шлюх». Тирион заново испытал раздражение. «Самое обидное, что это придумал отец, а не он. Всего один грош за каждое соитие. Десница полагает, что это улучшит городские нравы и поможет оплатить свадьбу Джоффри. Во всем, разумеется, обвинили Тириона, как мастера над монетой. Брон говорит, что этот налог прозвали карликовым грошем. Раздвинь-ка ноги для полумужа. Кричат теперь во всех борделях, если верить наемнику. Надо будет набрать в кошелек побольше медиков. Даже принц обязан платить налоги». «Зачем вам нужны наши шлюхи?» Тирион оглянулся назад, где ехала с другими дамами Элария Сент. «Ваша любовница успела надоесть вам в дороге?» «О, нет, у нас слишком много общего, но вот красивой белокурой женщины у нас не было. И Эларии любопытно, не знаете ли вы подходящей красотки?» «Я теперь женат, хотя и не сплю с женой, и больше не хожу по шлюхам, если только не хочу, чтобы их повесили». Аберин внезапно переменил разговор. «Говорят, будто на свадьбе у короля будет подано 77 блюд». «Вы голодны, мой принц?» «Да, я изголодался, но не по еде. Скажите мне, когда свершится правосудие?» «Правосудие. Вот зачем он приехал. Можно было сразу догадаться. Вы дружили со своей сестрой?» «Детьми мы были неразлучны, почти как ваши брат и сестра». «О боги, надеюсь, что все-таки не так. Битвы и свадьбы поглощали все наше время, принц Аберин. Боюсь, нам было не досуг заниматься убийством 16-летней давности при всей гнусности этого злодеяния. Мы, разумеется, сделаем это, как только сможем. И всякая помощь Дорна, способствующая восстановлению мира в государстве, безусловно ускорит расследование моего лорда-отца. Карлик. Тон красного змея стал значительно менее сердечным. «Избавь меня от своих ланнистерских уверток. За кого вы нас принимаете, за овец или за дураков? Мой брат — человек не кровожадный, но эти 16 лет он не сидел, сложа руки. Джон Аррон приезжал в Солнечное копье через год после восшествия Роберта на трон, и, будь уверен, его там усердно допросили, его и еще 100 человек». Я приехал не за тем, чтобы смотреть комедию под названием «Расследование». Я приехал, чтобы покарать убийц Элии и ее детей. И это будет сделано. Начнем мы с этого буйвола, Грегора Клигана. Но думаю, что им дело не кончится. Перед смертью гора расскажет мне, от кого получил приказ. Уверьте в этом вашего лорда-отца. Аберин улыбнулся. Один старый септон сказал, что я живое доказательство благости богов. А знаешь почему, бес? Нет, настороженно признался Тирион. Если бы боги были жестоки, они сделали бы меня старшим братом, а Дорана младшим. Я, в отличие от него, кровожаден, и вам придется иметь дело со мной, а не с моим терпеливым, благоразумным подагрическим братом. Впереди в полмили от них уже сверкало на солнце черноводное, а за рекой виднелись стены, башни и холмы королевской гавани. Тирион оглянулся на следующую за ними блестящую процессию. «Вы говорите, как человек во главе большого войска, но за вами только 300 человек. Видите тот город к северу от реки?» «Это и есть та навозная куча, что зовется Королевской гаванью?» «Она самая. Я ее не только вижу, но, кажется, и чую». «Ну так принюхайтесь хорошенько, милорд. Наполните этим запахом свои ноздри. Вы убедитесь, что 500 000 человек пахнут сильнее, чем 300. Чувствуете аромат золотых плащей? Их у нас около 5 000. Прибавьте к ним людей моего отца». Вот вам еще 20 000. А тут еще розы. Не правда ли великолепный запах, особенно когда их так много? 50, 60, 70 000 роз в городе и за его стенами. Не могу сказать в точности, сколько их, но пересчитать всех поголовно было бы затруднительно. Мартел пожал плечами. В Дорне, до того, как мы поженились с Дейроном, говаривали, что все цветы склоняются перед солнцем. Если розы попытаются мне помешать, я растопчу их. Только и всего. «Как вы растоптали Уиллеса Тирелла?» Дорнеец ответил не так, как он ожидал. «Я получил от Уиллеса письмо не более полугода назад. Мы оба с ним коневоды». Он никогда не держал на меня зла за то, что случилось на том турнире. Я честно ударил его в грудь, но он, падая, зацепился ногой за стремя, и конь упал на него. Я послал к нему мейстера, но тот сумел только спасти юноше ногу. Больше ничего. Колено излечению не поддавалось. Если уж винить кого-то, так только его дурака отца. Уиллес Тирелл был зелен, как его камзол. И совершенно напрасно полез сражаться с такими соперниками. Жирный Розан начал выпускать его на турниры в слишком нежном возрасте, так же, как двух других. Он хотел получить второго Лео длинный шип, а получил калеку. Кое-кто говорит, что сир Лорес превосходит Лео длинного шипа во всем. Розанчик Ренли? Сомневаюсь. Сомневайтесь сколько угодно, но сир Лорес победил много знаменитых рыцарей, в том числе моего брата Джейма. Говоря «победил», вы хотите сказать, что он вышиб их из седла на турнире. Если вы хотите меня напугать, назовите тех, кого он убил в бою. Сира Робара Ройса и сира Эммона Кью для начала. А на Черноводной он, как говорят, совершал чудеса храбрости, сражаясь рядом с призраком лорда Ренли. Стало быть, те, кто видел эти чудеса храбрости, видели также и призрак? Дарниец засмеялся. Тирион пристально посмотрел на него. «У Катаи на Шелковой улице есть несколько девушек, которые могли бы вам подойти. У Данси волосы медового цвета, у Мары бледно-золотистые. Кого бы вы ни выбрали, я советовал бы вам не отпускать ее от себя, милорд». «Не отпускать от себя?» — Аберин вскинул черную бровь. «Отчего так, мой добрый бес?» «От того, что вы хотите умереть, держась за женскую грудь». И Тирион рысью проехал вперед, где ждали готовые для переправы паромы. Он не желал больше служить мишенью для дарнийского остроумия. Лучше бы отец послал Джоффри. Тот спросил бы Аберина, чем дарниец отличается от коровьей лепешки. Тирион невольно усмехнулся. «Надо непременно поприсутствовать при том, как красный змей будет представляться королю».